Глава 21. Этих слов не перечеркнуть никогда. Однажды я проявила мелкую жадность. Стало сложно комбинировать, хитрить, мудрить, шастать по инету. И судьба столкнула меня с жадным и нервным таксистом, который устроил бабью истерику и содрал полторы цены за перепутанные при вызове номера соседних корпусов. И мне подумалось, что если есть на свете жмот, в данном случае я, то судьба будет вечно сталкивать его исключительно с подобными же ему жмотами, и вся жизнь будет устлана только жмотами, пока он не осознает тупиковости выбранного пути. Хорошим людям попадаются исключительно хорошие люди, гадам исключительно гады, а сволочам сволочи. Иркин дневник. Они лежали на песчаном, залитом солнцем склоне. Все семеро, голова к голове. Сверху походили на сложной формы снежинку. С оружием, правда, никто не расставался. «Я не буду никого убивать, не буду же, да?» – жалобно спросил Мошкин. «Не будешь. Давай сюда флейту и иди гнить в каменоломне», – лениво отозвался Шилов. Но Мошкин флейты не отдал. «А ты? Ты будешь?» – спросил он. Шилов промолчал. Он грыз соломинку и дальний ее край описывал в воздухе широкие круги. «А с другой стороны», – сказал Меф, – «зачем нам вырываться? Здесь не так уж и плохо. Тепло, солнце». «Что-то здесь не так», – отозвалась молчаливая девушка по имени Варвара. Она перевернулась на живот и, приподнявшись на руках, посмотрела на лежащую Дафну. Ее разметавшиеся светлые волосы были теперь абсолютно везде, равномерно окружая голову со всех сторон. Если все вместе они были снежинкой, то она в отдельности одуванчиком. «Зачем было дразнить некромагов, что тут все не настоящее? Вот я засадила занозу, едва вытащила. Разве что-то не так?» «Не знаю», — отозвалась Дафна. «Мне не нравится, что я ничего не помню. И никто из нас ничего не помнит. Даже какое сейчас время года. А, кстати, какое?» «Лето», — сказал Меф. «Да, лето», — согласился Чемоданов. «Тепло же!» Прасковья рывком села и пальцем написала на песке. «Весна». «А не осень, нет?» — робко спросил Мошкин. «Я только что видел желтый лист». «Где?» — мрачно спросил Петруча. «А ну покажи!» «Да-да, ты показывай давай!» Богатырский юноша торопливо зашарил по песку. «Ой, исчез. Он же тут лежал, нет?» «Отвечаю, что ничего тут не лежало. Врешь ты все!» — отрезал всклокоченный гном. «Нет, был. Я же его трогал. Ой, я уже ничего не знаю. Отстанет меня, а?» — взмолился Евгеша. Желтый лист, мелькнувший было у него перед глазами, исчез. Потом снова появился и снова исчез. Мошкин потряс головой, не решаясь откликнуть Чемоданова, который снова стал бы орать. На миг богатырский юноша втянул ноздрями слабый запах горелой бумаги, какой бывает, когда слишком близко поднесешь к книге настольную лампу. «Тело», — сказала Варвара. «В тех правилах, что нам показывали, упоминалось, что эти тела временные, а настоящие получит только один». «Для временного выглядит неплохо, вполне работоспособно», — Буслаев разглядывал свои пальцы. «Они были более чем реальными, на среднем небольшой заусенец». Под ногтем указательного – грязевой ободок. Ему никто не ответил, однако Меф ощущал на себя быстрый цепкий взгляд. Опять тот худой, дерганный парень со слишком гибким лицом. Как-то нехорошо смотрит, украдкой, хотя и не сказать, чтобы агрессивно. Но ведь на боксерскую грушу тоже не скрежещут зубами. «Не знаю. Но если допустить, что наше настоящее тело где-то в другом месте, то оно одно. Вдруг ему сейчас собаки нос отгрызают?» – неосторожно брякнула Варвара. «Вот и я о том же. Они говорят, что у нас навалом времени, а потом и оказывается, что тело-то тю-тю, темнят», — согласился Чемоданов. Шилов неторопливо поднялся, разминая колени. «Разговоры — это хорошо, но как ни крути, а шестеро тут лишние», — пробормотал он. «Вроде того», — угрюмо буркнул Чемоданов, снимая с пернача прилипшую соломинку. «Вот и я о том же. Шестеро по-любому лишние, а начать лучше с самого крепкого», — глядя в сторону, сказал Шилов. А еще мгновение спустя Буслаеву пришлось стремительно перекатываться. Секира вонзилась в то место, где только что находилась его голова. Виктор легко выдернул ее из земли и атаковал повторно. Копье Меф поневоле выпустил, с ним он бы не увернулся и был бы уже мертв. Воин работал секирой сосредоточенно, зло. Для всех его нападение на Мефа стало полной неожиданностью. Дафна только начинала подниматься. Варвара, сидя на корточках, озадаченно трясла головой. Меф разрывал дистанцию, надеясь описать круг и добраться до места, где лежал его пилум. Внезапно в глазах у противника мелькнуло торжество. «Чего это он радуется? А вдруг где-то здесь было дерево?» – подумал Меф. И сразу его лопатки врезались в корявый ствол. Он ударился затылком, в глазах зарябило. Губы Шилова перекосила ухмылка. Понимая, что это означает, Буслаев рванул вниз, счесывая кожу о кору дерева. Уже после первого, чудом миновавшего его удара, Меф понял, что обречен. Шилов не оставил ему ни единого шанса. Сейчас секира скользнет сверху вниз. Потом, разгоняясь, опишет круг, после чего вонзится в лоб или в ключицу. Почему же ему никто не помогает, а все только стоят и глазеют? Глупцы. Ведь сразу после него... Схлипывая от нетерпения, секира понеслась к его лбу. Мефу было уже не уклониться. Толстая ветка упиралась ему в подмышку. Буслаев не хотел закрывать глаза, но все равно невольно зажмурился. Его слух мазнул короткий возглас Дафны. «Мимо!» — крикнула она. «Ага, как же!» — убито подумал Меф. Секира вонзилась в кору дерева на полпальца от головы Буслаева, обрубив ему прядь закровоточивших волос и глубоко втиснув в ствол собранный резиновый хвост Мефа. Буслаев открыл глаза. На лице у Шилова он прочитал крайнее изумление. Двумя руками тот схватился за секиру, стараясь раскачать ее и вытащить. Мефодий не мог никуда деваться из-за волос, которые оружием пригвоздило к дереву. Каждое движение причиняло дикую боль. По лбу сбегала струйка крови. Несколько капель попало в глаза. Шилов яростно раскачивал секиру. «Глубоко застряло! Не вытащить!» — крикнула Дафна. Секира, начавшая было освобождаться, вновь застряла. Виктор почти висел на ней, дергая изо всех сил. От гнева он не помнил себя. «Мефодий, иди сюда! Волосы освободились!» — спокойно продолжала Дафна. Меф начал послушно приседать, собираясь метнуться к копью, но боль обручем сдавила виски. Нет, волосы по-прежнему были зажаты, секира удерживала их. «Почему нет, когда...» «Ах, да, произошедшего не перечеркнуть», — пробормотала Дафна. «Тогда так, дерево трухлявое и уже сгнило». В следующую секунду Шилов с ревом вырвал секиру из ствола. Во все стороны полетела труха. Не рассчитав рывка, он грузно осел на землю. Меф метнулся к копью, схватил его, замахнулся для броска и понял, что его пилом первым убьет Дафну. Она стояла рядом с его противником, закрывая того грудью. «Уйди!» — крикнул Меф. «Ты что, не понимаешь? Уйди!» «Ты передумал», — твердо сказала Дафна, однако желание проткнуть соперника у Буслаева не исчезло. Дафна поняла, что характер — слишком глобальная вещь для замены. Душа человека тверже алмаза, хотя и кажется мягче посудной губки. Чтобы море выкипело или в небе рванула звезда, это запросто, а об остальном и не мечтай. Меф неохотно опустил пилом. «Ладно, потом прибью», — сказал он сквозь зубы. «Я, кажется, понял. Тут все исполняется, и отменить ничего нельзя, да?» — громко спросил Евгеша. «Похоже, что так», — кивнула Дафна. Мошкин облизал губы. Он спешно соображал что-то. «Тогда я всех победил. Не убил, а как-нибудь так. Что бы кто ни сделал, короче, знаете, я победил всех», — выпалил он. Земля под ними задрожала. Вниз по склону потекли ручейки песка. Победитель с торжеством обвел всех взглядов. «Победил всех майских жуков», — быстро договорила Варвара. На плечо Мошкина упал майский жук. Потом посыпались еще. Много, очень много. От неожиданности тот подскочил на полметра. Жук лежал, скрючив лапки, и не шевелился. Он был дохлый, как и все жуки, побежденные отважным Евгешей. «Весело», — сказал Чемоданов и, вытянув руку, показал на Шилову перначом. «Ты упал в пропасть! Подчеркиваю, грохнулся!» Почва треснула наискось. Песочные реки, изменив направление, потекли вниз. Один из краев трещины неожиданно вильнул к Виктору. Тот попытался отпрыгнуть, но трещина расползлась. Почва провалилась, и пальцы царапнули уже осыпающуюся землю. С хриплым воплем Шилов полетел прямо на чернеющие скалы, а еще минуту спустя выбрался из трещины и, вытирая лоб рукой, сел на краю. «Я сказал, что ухватился за дерево», — с трудом выговорил он, с ненавистью глядя на Петруча. «А за тобой, гадина, погнались волки-людоеды». Из леса, которого недавно не было и в помине, донеслось яростное дыхание приближающихся зверей. Чемоданов выругался и, часто оглядываясь, побежал в противоположную сторону. «Вокруг нас чистокол», — быстро произнесла Дафна, зная, что волков уже не отменить, как и пропасти. Мгновенно выросшая ограда обогнула их с трех концов, с четвертого же их прикрывала пропасть, которая продолжала разрастаться. То одно, то другое бревно чистокола с треском падало вниз, и, ударяясь о края, катилась на скалы. Слышно было, как волки, огрызаясь друг на друга, бегут вдоль ограды, преследуя Петруча. «Надо же, еще не поймали, а уже делят», — заметил Шилов. «Как-нибудь выкрутится», — отозвался Меф. «Угу, только ужасно сложно придумать что-то на бегу», — вздохнула Варвара. К ее ноге уже скользила узкая, в цвет песка змея, нашептанная кем-то в ладошку. Мефодий заметил это первым. «Хищные птицы обожают змей», — выпалил он первое, что пришло в голову. Что-то темное, быстрое пронеслось сверху, и, черканув Буслаева крылом по лицу, взлетело вместе с извивающейся змеей. «Ничего себе обожание! Я бы предпочла, чтобы меня обожали как-нибудь по-другому», — сказала дочь Арея, провожая взглядом удаляющуюся птицу. Теперь все зорко наблюдали друг за другом. Никто никому не доверял. Просковья разулась. Обувь ее тяготила. Она сидела, шевелила босыми пальцами и что-то чертила на песке палочкой. Что именно, Дафна не видела, но интуиция подсказывала, что едва ли цветочки. В лучшем случае, модель гильотины, которая вот-вот станет реальностью. «В ближайшую минуту ничего действовать не будет», — быстро сказала Дафна. «Жаль», — вздохнула Варвара. «А я как раз хотела сказать, что...» «На нас упал грузовик кирпича? Этак с километровой высоты», — пошутил Меф. «Нет, что мальчик-невидимка полюбил девочку-невидимку, но не знал, существует ли она. И вообще они никогда не встретились, хотя проискали друг друга всю жизнь», — смущенно улыбаясь, сказала Варвара. «Как-как? Кто кого полюбил?» Мефодий так озадачился, что вместо смеха у него вышло какое-то чихание. «Не доводи меня», — мирно посоветовала Варвара, — «и будешь жить долго и счастливо, с целым носом и неотбитыми почками». Но Буслаев уже развеселился, и как всякого весельчака его потянуло говорить глупости. «Нет, это вы жили долго и счастливо. Вот с ним. И у вас были дети. 13 штук!» — ляпнул он, показывая на Варвару и Мошкина. Евгеша стал медленно выпрямляться, созревая до того, чтобы треснуть Мефа длинной флейтой. «Очень смешно. Запиши, чтобы не забыть», — кисло парировала Варвара. «Дети выросли и пришли разбираться с тобой». Неожиданно Просковья, сидевшая тихо и продолжавшая что-то чертить, тревожно вскинула голову. Ее примеру последовало и Дафна. В небе над ними повисли какие-то темные, быстро приближающиеся точки. «Минуты уже почти! Скорее, ко мне!» — заорала Дафна, прижимаясь спиной к чистоколу. «Зачем? Скорее!» Едва все последовали ее примеру, как в песок врезался первый кирпич. Он падал с такой немыслимой высоты, что раскололся от удара. Последний ударился уже о груду других и отскочил к ногам Мефа. «Можно поинтересоваться? Ты сказал, грузовик кирпича или грузовик с кирпичом?» — вежливо уточнила Дафна. «А что?» — удивился Меф. «Да в общем ничего. Просто думаю, ждать самого грузовика, или дело обойдется одними кирпичами». «Но я не думал, что подействует. Ты же все заморозила. Ну, исполнение желаний», — оправдываясь, произнес Буслаев. «Только на минуту. А сейчас все отмерзло. Ну, вспоминайте, кто еще чего нажелал?» — спросила Дафна. Застенчиво кашлянув, Мошкин посмотрел на Варвару. «Ведь это же да или нет?» — спросил он с робостью. «Да», — сказала она кисло. «Вон идут, штаны подтяни, папаша». Дети, не весть когда успевшие вырасти, странным образом походили не на Мошкина, а на Арея. Крепенькие, собранные, цепкие. Их действительно было 13. Когда они взяли Мефа в полукольцо, он понял, что шансов нет. «А детям понравился Меф. Они похлопали его, меня, по плечу и ушли куда-нибудь в тундру», — торопливо завопил он. Один из детей, уже занесший руку для удара, остановил кулак в сантиметре от его подбородка. Гоготнул, показав здоровые, квадратные зубы, и хлопнул Буслаева по плечу так, что тот отлетел к чистоколу. Потом деловито повернулся и куда-то затопал. Потом подошел второй и тоже хлопнул. Меф понял, что с него хватит. «У мальчиков есть папа, которого они давно не видели», — выпалил он. Оставшие 11 Арей Евгеничей остановились и стали искать глазами Мошкина. «Нет, мама! Мама же тоже есть, да?» — испугался Евгеша, барахтаясь в объятиях особо крупного сыночка. Избавиться от потомства удалось только через четверть часа. В тундру учапал только первый, другие то и дело возвращались, чтобы кого-нибудь обнять или похлопать. «Хорошие ребята уродились, дружелюбные», — сказала Дафна, когда последний из Арии Евгеничей все же ушел. «В меня же?» — с надеждой спросил Мошкин, хотя Мефу показалось, что родились они все-таки в Варвару. От папы у них, если что и было, то какой-нибудь незначительный нос. «О чем ты думаешь?» — спросила Дафна у дочери Арея, заметив, что у нее невеселое лицо. «О мальчике-невидимке, который ищет девочку-невидимку и будет искать ее вечно», — печально ответила та. «Может, все же устроим им встречу?» «Нет, нет и еще раз нет!» — с внезапным гневом выкрикнула Варвара. Дафна даже немного испугалась. «Но почему? Они же будут ссориться из-за ерунды и доставать друг друга. Всегда так бывает. Лучше уж пусть ищут». С чистокола свесились чьи-то дрыгающиеся ноги. Это вернулся Чемоданов, злой как людоед. Слова, что в ближайшую минуту ничего действовать не будет, помешали ему разнести волков из крупнокалиберного пулемета. Пришлось спасаться бегством. Левая штанина была оборвана почти по колено. На ноге глубокие следы зубов. «Ножницы, перекись, шовный материал, иглу, тампоны, кровь собирать», — кратко приказала Варвара, и когда все появилось, решительно направилась к Петруче. Стой, у меня уже все прошло, укус затянулся», — заорал он, но все, что сумел, — это восстановить штанину. Кровь как натекала в ботинок, так и продолжала натекать. «Не работает. Мы можем менять мир, но не себя», — сказала Дафна. Пострадавший угрюмо смирился. «Ты раньше штопала кого-нибудь?» — мрачно спросил он и, держа ногу согнутой, лег на спину. Держался мужественно, хотя Варвара накладывала шов без анестезии. Единственное, что Петруша себе позволял, — это ругаться, но только до момента, пока дочь Арея не сказала, что разрешает ему ругаться. «Мне так привычнее. Вроде с тобой разговаривает что-то такое мужское, дружелюбное, не умеющее выразить свою мысль другим способом», — сказала она, и Чемоданов заглох. «Вечно со мной так. Я нормально общаюсь со всеми людьми, кроме нормальных», — осторожно работая иглой, пробормотала Варвара и слегка удивилась тому, откуда она это знает. Просковья сидела у чистокола и все так же что-то тихо чертила на песке палочкой. Закончив писать, таинственно улыбнулась сама себе уголком рта и, взяв соломинку, стала чистить ногти. Закончив с ними, коснулась рукой плеча Мефа. «А? Чего?» — отозвался тот. Просковья показала ему палочкой на песок. «По...» Дальше буква неразборчивая. «У...» Девушка замотала головой. «Значит, С. Поцелуй меня», — прочитал Буслаев. «Это ты о чем? Передать кому-то?» Ее губы олели, точно забрызганные соком граната. Мефодий ощутил головокружение, барахтаясь в омуте чужой воли. Глаза жгли его. Он шагнул назад, потом снова вперед и снова назад, и не понимал, что с ним происходит. Это была не страсть, а непонятно что. Должно быть, именно так выглядит брачный танец пауков до того момента, как паучиха сжирает своего бедного суженого. И главное, никто из стоявших вокруг, кроме самой Просковьи, не понимал, что творится с Мефом. Это было милое, деловитое, очень цивилизованное убийство. Буслаев скинул ладонь, пытаясь закрыть глаза и порвать притяжение ее взгляда. Рука, не дотянувшись до глаз, случайно задела волосы Дафны. Просковья вскрикнула и отвернулась. Меф тяжело осел на песок, прямо на древко своего валяющегося пилума. Несколько секунд Просковья сердито жгла его взглядом разочарованной паучихи, а потом, не желая отступать, показала пальцем на Мошкина, переадресовывая надпись ему. Евгеша долго отнекивался, но запутался в паутине взгляда и поцеловал ее. Она вытерла губы, взяла палочку и написала: «У меня поцелуй отравленный». Тот схватился за горло и стал корчиться. Потом упал и синее выгнулся. «Неплохо. Кажется, один готов», — одобрил Шилов. Варвара перекусила нитку и с удовольствием оглядела готовый шов на ноге у Чемоданова. «Не катит. Ты сама бы умерла с отравленным поцелуем. Язык бы себе прикусила. Придумай что-нибудь еще, пока я не сказала, что в ухо тебе залетела заминированная муха. Ой, блин, кажется, я это брякнула». Просковья разорвала с Евгешей зрительный контакт и стала отмахиваться от зеленой мухи, которая тяжело, как бомбардировщик, летела к ней со стороны чистокола. Мошкин перестал корчиться, осторожно встал и стал искать флейту. Его шатало. Просковья, изловчившись, отбила муху какой-то тряпкой. Муха ударилась об ограду. Взрыв был не особенно сильный, но все же в дыру в чистоколе легко прошел бы кулак. «Спасибо, Варя», — написала она палочкой. «Я же сказала, прости», — буркнула та. Прошло полчаса. Они сидели и молча чего-то ждали. Солнце висело на прежнем месте, пока дочь Арея не вспомнила, что оно должно двигаться. «Ну так как, будем убивать друг друга?» — спросил Чемоданов. «Начинай с меня», — предложил Мефодий. «Не, я так не могу, обидь меня как-нибудь». Буслаеву лень было думать, как обидеть Петруча. «Ты сам себя обидь, а я повторю». «Скажи мне, что я урод». «А что, так не видно?» «Моральный». «Так ты про это?» Чемоданов запыхтел, начиная краснеть с ушей. «А ты про какое уродство говорил?» Да ни про какое. Я вообще молчал, только повторял. Нет, ты на что-то намекал. То есть моральным уродом ты быть согласен, а физическим нет? Меф начинал испытывать тревогу, потому что собеседник заводился не на шутку. Так значит, я урод, да? Ну все! Петруччи сорвался с места, но внезапно опустил пернач и сел на песок. «Не, все равно не могу», — сказал он. «Ну, убью я тебя! А дальше что, девчонок?» «Но завел ты меня неплохо». «Ты сам себя завел», — сказал Меф. Ему захотелось сказать Чемоданову, что на того наступил динозавр, но он передумал. Петруччи как-нибудь отмажется, например, скажет, что он под силовым полем, а динозавр все тут разнесет. Шилов поднялся. Он стоял, сутулясь, и никого не смотрел. «Я ухожу», — сказал Виктор, и пошел к тому месту частокола, где бревна обрушились. «Куда?» — спросила Варвара. «Не имеет значения. И держитесь от меня подальше. Тот, кто увидит меня первым, увидит меня в последний раз». «То есть ты?» «Да, это война», — по-прежнему избегая смотреть на кого-то, — сказал он. «Но это же глупо. Понимаешь, глупо?» — крикнула Дафна. Тот, не отвечая, перешел на бег. Секиру держал в опущенной руке. Она негромко напевала что-то женским голосом, который прерывался волчьим воем. «Это не глупо. Обратный билет получит же только один. Понятно, что мы тут прикидываемся друзьями, но факт есть факт. Если ты такой добренький, сдохни сам, а все остальное демагогия», — негромко сказал Чемоданов. Он встал и исчез в той же щели частокола, что и Шилов. «Пока!» «Я тоже с ними, да?» — зачем-то спросил Мошкин. Он встал и опять сел. Потом снова встал. Мефу это надоело. «Иди уж, раз собрался». Евгеша обрадовался, что ему это сказали, и ушел. Потом пришел. Потом снова собрался уходить. Он, как всегда, колебался и ждал пинка судьбы, который помог бы ему определить, чего именно он хочет. Палочка Прасковьи продолжала тихо скользить по песку. «Ну и чего ты пишешь? Дашь посмотреть?» — спросил Буслаев, направляясь к ней. Дафна же увидела лицо девушки, когда он задал этот вопрос. «Не надо!» — крикнула она. Но Прасковья уже отняла ладонь, позволяя увидеть то, что она нарисовала. Волнистая линия — это, скорее всего, море. На нем плот. На плоту — сама Прасковья. Все остальные фигурки барахтаются в воде. Со стороны же плота на них накатывает... «Что это? Осторожно!» — крикнула дочь Арея. Меф успел обернуться. Над чистоколом неспешно поднималась огромная волна, неторопливая, сознающая свою несокрушимую силу. Вода была повсюду. И Мефодий, и Дафна, и Варвара, и Мошкин, сбитые с ног, закувыркались потому, что когда-то было сушей, а теперь стало морским дном. Прасковья, покачиваясь на плотике, меланхолично болтала босыми ногами в воде. Ее глаза были печальны, на коленях лежала флейта.